Человек все еще лежал на песке, так как потерял много крови, но мог уже говорить и немножко шевелиться. В один миг скаты рассказали ему все, что произошло, и как они не давали переправиться через реку тиграм, которые хотели его съесть. Раненый человек был очень растроган дружбой скатов, которые спасли ему жизнь, и с искренней нежностью погладил скатов, находившихся ближе всего к нему. И он сказал: «Ничего не поделаешь. Если тигров будет много, и они захотят пройти, то пройдут». «Не пройдут», — сказали маленькие скатики. «Вы наш друг, и они не пройдут». «Нет, пройдут, дружочки мои», — сказал человек и шепотом добавил. «Единственный выход — послать кого-нибудь ко мне домой, чтобы принес мне охотничье ружье и патроны». «Но здесь у меня нет ни одного друга, кроме рыб, а по земле никто из вас ходить не умеет». «Что же делать?» — спросили испуганно скаты. «Погодите». «Погодите», — сказал тогда человек и провел рукой по лбу, словно припоминая что-то. «У меня был один друг, водяная свинка Капибара, которая выросла когда-то в моем доме и играла с моими детьми. Однажды она вернулась в лес и, кажется, поселилась где-то здесь, на Ебибери. Но где она сейчас, я не знаю». Тогда скаты радостно закричали: «Мы знаем, мы ее знаем! Она живет на отмеле, неподалеку. Она рассказывала нам о вас. Мы сейчас пошлем за ней». Сказано, сделано. Одна из самых больших золотых макрелей ринулась вниз по реке искать водяную свинку Капибару, а человек между тем зачерпнул воды и, растворив на ладони капельку засохшей крови, сделал чернила. Потом вместо пера взял рыбью кость, а вместо бумаги засохший листок и написал такое письмо: «Пришлите мне со свинкой ружье и целую коробку патронов, 25 штук». Не успел человек закончить письмо, как вся окрестность содрогнулась от глухого рева. Это все тигры, собравшись вместе, приближались к берегу, готовясь к бою. Но скаты, высунув головы из воды, стараясь не замочить драгоценное письмо, уже мчались к свинке, которая, получив его, пустилась напрямик через густые сорняки к дому человека. Мешкать было нельзя, глухой рев тигров слышался все ближе. Скаты собрали золотых макрелей, ожидавших приказа, и закричали: «Скорее, подружки, плывите по всей реке и бейте тревогу, пусть все скаты по всей реке будут наготове, пусть все соберутся у острова, посмотрим, удастся ли тиграм прорваться». И тотчас же множество золотых макрелей помчалось вверх по течению, вниз по течению, оставляя по воде полоски, так быстро мчались они. На всей Ебибери не осталось ни одного ската, который не получил бы приказ плыть к острову. Со всех сторон, из-под камней, из ила и тины, из рукавов и притоков, со всей большой Ебибери спешили к острову скаты, чтобы помешать тиграм переправиться. А возле острова золотые макрели сновали взад-вперед, как молнии. Снова пора было действовать. Страшный рев заставил задрожать даже воду в реке, и тигры разом выскочили из кустов. Их было много. Казалось, здесь собрались все тигры, какие только есть в провинции Миссионес. Однако вся Ебибери уже бурлила от скатов, которые бросились к берегу, готовые любой ценой помешать их переправе. «Пропустите!» — взревели тигры. «Не пропустим!» — отозвались скаты. «Пропустите!» — повторяем. «Не пропустим!» — отвечаем. «Не останется в живых ни одного ската, ни одного сына ската, ни одного внука ската, если не пропустите!» «Может быть!» — ответили скаты. «Но ни тигры, ни сыновья тигров, ни внуки тигров, ни все тигры на свете никогда не переправятся через реку!» Так ответили скаты. Тогда тигры проревели в последний раз: «Пропустите немедленно! Ни-ни!» И сражение началось. Гигантскими прыжками тигры бросались в воду и падали на плотные настилы скатов. Скаты вонзали в их лапы свои острые шипы, и при каждом уколе тигры рычали от боли. Но они отчаянно отбивались, размахивая в воде когтистыми лапами. и скаты летели в воздух со вспоротыми животами. Ебибери обратилась в реку крови. Скаты умирали сотнями, но и тигры получали страшные раны и убегали, чтобы с ревом падать на песок, распухшие, неузнаваемые. Скаты, растоптанные, разорванные когтями тигров, не отступали ни на шаг. Все новые и новые защитники спешили к месту переправы. Некоторые взлетали в воздух и, упав в воду, снова устремлялись против тигров. Полчаса длилась эта ужасная борьба, а через полчаса все тигры вернулись на берег и, сидя в изнеможении на песке, рычали от боли. Ни одному не удалось достичь острова. Но и скаты были уже при последнем издыхании. Многие, очень многие погибли, а те, что остались в живых, говорили: «Вторую такую битву нам не выдержать. Нужно послать золотых макрелей за подкреплением. Пусть сейчас же соберутся скаты со всей Ебибери». И золотые макрели снова помчались вверх и вниз по реке, оставляя борозды на воде, подобно торпедам. А скаты отправились к человеку. «Нам больше не устоять», — печально сказали они ему. И некоторые из скатов даже плакали, видя, что им не удастся спасти друга. «Скройтесь отсюда, скаты», — сказал раненый человек. «Оставьте меня одного, ведь и так слишком много сделали для меня. Дайте тиграм переправиться». «Ни-ни!» — выкрикнули скаты единым духом. «Пока останется хоть один живой скат в Ебибери, нашей родной реке, мы будем защищать доброго человека, который когда-то защитил нас». Тогда человек, глубоко тронутый, сказал: «Скаты, я почти при смерти, и мне трудно говорить, но обещаю вам, что, как только у меня будет ружье, мы устроим такую потеху, что рассказов хватит на целый год. Это я вам твердо обещаю». «А как же!» — радостно отозвались скаты. Но они не успели закончить разговор, так как сражение началось снова. Тигры, успевшие отдохнуть, вдруг разом вскочили и, пригнувшись, словно готовясь к прыжку, взревели: «В последний раз и раз и навсегда! Пропустите!» «Ни-ни!» — ответили скаты, устремляясь к берегу. Но тигры были уже в воде, и борьба разгорелась с новой силой. Теперь вся Ебибери от берега до берега была красной от крови, и кровавая пена кипела на песке прибрежья. В воздух то и дело взлетали растерзанные скаты, и тигры хрипло ревели от боли. Но ни те, ни другие не отступали ни на шаг. А тигры не только не отступали, но даже продвигались вперед. Напрасно армии золотых макрелей сновали вниз и вверх по реке, сзывая скатов. Скатов больше не было. Половина погибла, а оставшиеся в живых сражались у острова. И те, кто остались в живых, были ранены и совсем выбились из сил.